Глава 53. Ирина. В понедельник утром Мельников встречает нас с Наташей в штабе ошеломительной новостью. Быстрицкий и его политтехнолог Вика разорвали контракт о сотрудничестве. В воскресенье вечером девушка была замечена в аэропорту Печорска в ожидании прямого рейса до своего родного Санкт-Петербурга. «И кто теперь будет у Быстрицкого политтехнологом?» – спрашиваю в изумлении. «Понятия не имею». Андрей разводит руками. «Но больше в России. Сильных политтехнологов не осталось». «А те, что работают на президентских выборах?» Интересуется Натали. «Эти – птицы слишком высокого полета. Они не опустятся до выборов мэра в маленьком городе. Из тех, кто работает на региональных выборах, лучшие – я и Вика». Мельников говорит это без лишней скромности. «Падаю в кресло в кабинете Андрея. Секретарь приносит мне кофе. Делаю глоток, даже не чувствуя горьковатого вкуса. Интересно, почему они расстались?» Задумчиво задаю риторический вопрос. «Возможно, потому, что методы работы Вики не помогли Быстрицкому удержать рейтинг выше 90%. Предполагает Андрей. «Твои фотографии стали стремительно исчезать уже через пару часов после публикации. Тоже подозрительно». «Мой политтехнолог не знает о нашей с Быстрицким личной связи. И, конечно, я не собираюсь говорить Андрею про то, что Лев обещал мне удалить снимки». «Да какая разница? Все равно все увидели. Даже по местному телеканалу показали сюжет». Обреченно вздыхаю. «Наши первые соцопросы показывают, что твои ню-снимки вызвали негатив всего у 5% населения города». «Для меня это слишком большая цифра». «Но тем не менее, эффект отхода Быстрицкого оказался почти ничтожным». «Для меня 5% – это большая цифра. Настойчиво повторяю». «Надо сделать флешмоб», – предлагает Андрей. «Какой флешмоб? Мы с Наташей задаем вопрос одновременно». «В поддержку ваших обнаженных снимков». «Не поняла?» – недоуменно смотрю на Андрея. «Помнишь, было несколько скандалов со школьными учительницами, фотографии которых в купальниках где-то всплыли. Их уволили из школ, а затем учителя по всей России устроили флешмоб, публикуя себя в купальниках». «И?» – выгибаю бровь. «Кажется, я понимаю, к чему клонит Мельников. И мне категорически не нравится его идея». «Я подумал, может, такой же флешмоб замутить с вами, чтобы девушки Печорска в вашу поддержку выложили свои снимки? И даже не только Печорска». «Нет». Категорично качаю головой. «Я хочу, чтобы эта история поскорее забылась. А в случае флешмоба она будет мусолиться до самых выборов и может дойти до Москвы. Мне это не нужно». Российская столица хоть и является самым прогрессивным городом страны, а ключевые должности на самых верхах там занимают нафталиновые консерваторы. Им подобные флешмобы совершенно точно будут непонятны. Как и загар с голой грудью. А я не готова рисковать карьерой. «А по-моему, прикольно», – хихикает Натали. Закатываю глаза. «Да Лёшка в приступах биться будет, если такой флешмоб действительно появится». «Только с разрешения твоего мужа», – язвлю. Наташа тут же сникает и опускает виноватый взгляд в кружку чая. Лёша все выходные был зол и недоволен. Сегодня вроде отошел. Видимо, Наташа хорошо попросила прощения. Закрыв тему флешмоба, мы переходим к обсуждению новых проектов, которые надо реализовать за оставшийся до выборов месяц. Но я то и дело отключаюсь от дискуссии, потому что снова и снова моими мыслями завладевает Лев. В голове все тот же вопрос, что мучил меня все воскресенье. Правильно ли я поступила, поставив наши с Быстрицким отношения на паузу? У меня нет ответа на этот вопрос. Разум подсказывает, что правильно, а вот сердце настойчиво шепчет, что я совершила страшную ошибку. Сегодня всю ночь я перечитывала нашу со Львом переписку и его признание в любви. Хоть я и сама приняла категоричное решение приостановить нашу связь, в глубине души все же надеюсь, что Лев напишет, позвонит, приедет. Но он, конечно, не пишет, не звонит и не приезжает. От этого сердце больно сжимается, а на глазах выступают слезы. Что, если я его глубоко ранила, и он никогда меня не простит? Я ведь на самом деле плохо знаю Льва. Наши отношения длились всего ничего, Вдруг он из тех людей, кто не прощает? А если все-таки прощает, то как же быть дальше? И что нас ждет, если я проиграю выборы? Конечно, я поеду домой в Москву. А захочет ли Лев поехать со мной, оставив свой город? У меня нет ответа на этот вопрос. Скорее всего, Лев не захочет уезжать со мной. Эта мысль горечью разливается по всему телу. У Льва в Печорске вся его жизнь. Бизнес, карьера и даже люди. Нет, он не оставит их всех ради меня. Я уже молчу о том, что у Льва несовершеннолетний сын, который еще учится в школе. «Что скажешь, Ир?» – вырывает из мыслей голос Мельникова. «А?» – трясу головой, возвращаясь в реальность. «Ох, я все прослушала». В этот момент на телефон падает сообщение. Перевожу взгляд с лица Андрея на экран мобильного. Там сообщение с незнакомого номера. Открываю. «Привет, это Алина Быстрицкая. Наша встреча сегодня в силе. Предлагаю вместе пообедать по следующему адресу». И далее идет улица, номер дома, подъезд, этаж и номер квартиры. Я и забыла, что в минувшую пятницу пообещала Алине личную встречу в понедельник. Вот только у нас вроде бы шла речь о кофе, а не об обеде. И странно, что она предлагает мне пообедать не в ресторане, а, судя по всему, в чьей-то квартире. Несколько секунд сомневаюсь, что ей сказать. А потом печатаю ответ.